Глава 20. Открой глаза. «А ты не боишься?» — спросил я, кивнув на пистолет. «А чего я должна бояться?» — не поняла Ветка. «Ну, доверять мне оружие?» «Не боюсь. Я же не только кинетик, но и немного ментат. Впрочем, почти как все чистые дети Зарканы. Если кто-то из нас начнет грезить об убийствах себе подобных, то это почувствуют остальные собратья. А ты совершенно другой, не привык к новому месту и замкнулся, это да. Опасен, если загнать в угол, 100%. Хочешь убежать, и чтобы тебя навсегда оставили в покое, тоже правда. Ну а в остальном обычный хуман со своими странностями». Выслушав свою краткую характеристику, я взял револьвер и, достав из разгрузки патроны, принялся его заряжать. «И зачем тебе такой обычный нужен? Или я прав насчет ручной сумчатой макаки?» — спросил я, вспомнив мохнатых зверушек, которых жители фронтира использовали как домашних питомцев. Обычно, если у самки макаки рождалось больше двух детенышей, она не могла всех их носить в сумке. И когда они подрастали, мамы часто подкидывали людям самого маленького из помета. Женщины и дети не могли устоять перед маленькими мохнатыми мордочками и тянущимися ручонками и обычно забирали зверюшек домой. Года через 3-4 макаки подрастали и, ведомые инстинктом, уходили жить в джунгли. Но даже по прошествии десятков лет уже взрослые особи нередко навещали бывших кормильцев и вели себя с ними как с родными. А между сезонами нереста ящеров, живущая возле поселка стая макак служила лучше самой надежной охранной системы. Они задолго предупреждали людей о приближении чужаков. Из-за всего вышеперечисленного, по неписанному закону фронтира, убивать макак запрещено. К тому же это считалось плохой приметой. «Нет, ты не макака, оставленная для развлечения взбаламошной дочки главы совета, хотя отец наверняка думает именно так». «И кто же я тогда?» Задав вопрос, сую заряженный револьвер в кобуру. «Я всегда интересовалась колонистами, высаженными имперцами на той стороне гряды. Слушала записи ваших радиотрансляций. Пыталась узнать историю вашего народа и откуда вы появились. А теперь у меня есть ты, живой образец человека, способный сам все рассказать. Я хочу узнать подробности истории и становления вашей цивилизации, людские обычаи и тебя поближе». «Но если насчет истории землян, то надо было брать в плен моего деда. Про секреты фронтирных поселков он бы вам даже под пытками ничего не рассказал. А вот про Землю, Солнечную систему и историю развития цивилизации вы бы ему рот всем советом мудрейших не закрыли. А если бы он притащил с собой пару канистр самогона, то еще ваших заседателей споил. В этом нет никаких сомнений. Я же неправильный землянин. Родился здесь и знаю историю только по верхам из рассказов старика». «Я тоже родилась в долине, 19 годовых циклов назад. Давай так, ты мне расскажешь про землю, людей и о прочем, о чем мне неизвестно. А я отвечу на все твои вопросы, если они не коснутся тайн детей Зарканы», — предложила Ветка, и стало понятно, что она не обманывает. «Хорошо. Тогда спрашивай». В принципе, девушка была в курсе политико-экономической ситуации, сложившейся в нашей части материка. Знала про все этапы высадки колонистов, диктатуре либертарианцев, восстание рабочих, изгнание муслимских общин и войны между городами. И могла сама перечислить все периоды большой резни. Так что я больше рассказывал о творившемся беспределе при отбраковке в космосе. Поведал о бегстве населения Земли и про обман империи Аратан, связанный с эвакуацией и ее итогами. Ветка же удивила меня новостью, что на эту сторону материка имперцы тоже высаживали землян. Причем все это происходило одновременно с высадкой на южной стороне, где сейчас находится Десятиградье. Около 100 тысяч человек десантировали в так называемом лесном поясе. Только там, в густой тайге, состоящей сплошь из железных деревьев, имелась обширная зона, почти не подверженная влиянию гравитационных и атмосферных аномалий. Правда, этой колонии сразу не повезло. Флора на севере была намного агрессивнее, чем на юге. а более крупные разнообразные хищники загнали людей в пределы наспех огороженных периметров, заставив сражаться за свою жизнь. А когда припасы и энергия закончились, начался голод. После этого имперский чиновник, отдавший приказ на основании колонии, просто перестал снабжать землян, списав погибающие поселки как неудавшийся эксперимент. И что, они все погибли? Новая вводная информация удивила и вызвала возмущение, направленное на властителей этого сектора галактики. Нет, кое-кто выжил. В 3000 километрах отсюда, в более-менее безопасной лесотундре, до сих пор есть несколько небольших поселений. Жить там сложно, но, как оказалось, земляне могут привыкнуть и приспособиться к любой среде. А вы откуда про них узнали? Ведь, насколько я понял, зарканцы живут только в этой долине. Нет, у детей Заркан имеются форпосты и в других местах. Более 40 лет назад мы встретили разведчиков, добравшихся до гряды с крайнего севера, и узнали о произошедшем. И что дальше с этими разведчиками случилось? Почему их, как меня, не оставили здесь? Люди там слишком суровые. Природная отбраковка наложила определенный отпечаток на характер. Даже самые сильные наши ментаты не могут их прочесть. С ними заключили пакты невмешательства и немного помогли. А потом земляне удивили совет, когда нашли путь на ту сторону через многокилометровый лабиринт под горной грядой. То есть они смогли проникнуть к нам на юг? Искренне удивился я. Еще как смогли. И ты в степи наверняка встречался с некоторыми из северян. «Неужели бродяги?» — мигом догадался я, а ветка утвердительно кивнула. «Да, это они создали такое направление жизненного уклада. Конечно, многие из тех, кто ходит с ними, просто ваши южные собратья, но костяк состоит из северян». Услышанное заставило меня округлить глаза. Ведь об истинном положении дел даже слухи на юге материка не водились. К тому же получалось, дед именно через бродяг каким-то образом узнал о проходе на эту сторону. Переваривая данные, я на автомате отвечал на вопросы ветки об истории Земли, параллельно наблюдая за открывающимися пейзажами. Извилистая просека шла по холмам, поэтому я смог увидеть несколько поселков зарканцев, расположенных ниже. Все они походили на огороженные стеной монолитные сооружения, отдаленно напоминающие верхушки бункеров. А еще я заметил темную проплешину, которой от города шла почти прямая трасса. Из центра странного образования вверх поднимались клубы пара, по периметру торчали стеклобетонные вышки, оборудованные плазменным оружием. Что это за безобразие, догадаться несложно. «Та самая каверна?» — решил уточнить у ветки. При этом я прервал ее очередной вопрос о земной истории. «Да, только сама каверна находится глубоко под слоем земли, а сверху только расселенные трещины, из которых пытаются выбраться твари». «А откуда они взялись? Я видел голографические снимки. Такой ужас даже из океана не вылезает. Поверь, там хватает разного непотребства». Выслушав вопрос, ветка надолго замолчала, будто раздумывая, стоит ли мне отвечать. А когда я решил, что ответа не будет, девушка заговорила. Дети Зарканы прибыли сюда больше 200 циклов назад. Думали просто переждать плохие времена. А потом, дождавшись сигнала об общем сборе флота, вернуться в родную туманность и попытаться отвоевать свою систему. Но теперь, похоже, мы тут остались навсегда. Ветка тяжко вздохнула. А еще, когда наши предки начали осваиваться в этой долине, совет решил очистить ее от опасных хищников. В результате были почти полностью истреблены снежные ползуны, обитающие в горах, и плотоядные ящеры, живущие в кислотных болотах. А как же ящеры Кава? Их тоже хотели уничтожить, но хватило ума не устраивать геноцид. Да и Большое озеро находится слишком далеко, практически на выходе из долины. Поэтому на некоторое время совет решил не трогать ящеров. Ну а главным врагом посчитали каменных червей, обитающих под долиной и частично в горах. Что за черви? Я о таких раньше не слышал. Все правильно, ведь их больше не существует. Основная масса червей жила глубоко в горной породе. Они перемещались по своим ходам и изредка проделывали новые. Тот лабиринт под горной грядой тоже создан ими. Особой опасности они не представляли, но в сезон дождей некоторые молодые особи выбирались на поверхность и пожирали все подряд. Деревья, животных. Таким образом, они убили нескольких детей Зарканы. И после этого на них объявили охоту. Да. Установленные на глубине сейсмические сканеры выдали информацию, и роботы-разведчики проникли во все ходы. Они быстро обнаружили под скальной породой большую пустоту, названную Адской каверной. Дыра уходит вниз более чем на 3 километра. Именно там было найдено редкое биологическое образование поистине огромных размеров, названное маткой. Как оказалось, она и порождала каменных червей. «И твои предки решили уничтожить матку», — ветка кивнула. Пустоты заливали стеклобетоном. Строительные и инженерные боты перегораживали проход стальными воротами. В ход пошли направленные взрывы, напалмы, плазменное оружие. Однако черви и не думали сдаваться. Биологическая субстанция начала их плодить в неимоверных количествах и направлять наверх. В результате это привело к настоящей войне уже на поверхности и растущему количеству жертв. История борьбы с червями меня заинтересовала. Я мысленно сопоставил ее с жалкой попыткой либертарианцев бороться с океаном Пандоры. А дальше наши аналитики вместо изменения вектора усилий и поиска альтернативного решения проблемы решили прибегнуть к крайним мерам. В лабораториях разработали биооружие на основе специально выведенных нанитов, скрещенных с колониями, что жили в организмах червей. Наниты должны были уничтожать ДНК червей и порождающего их образование. 4 тонны получившегося состава отправили вниз с помощью военных дронов, способных выжить в любой среде. По команде баллоны вскрылись, и началась цепная реакция разложения. После чего живых червей больше никто не видел. «Если вы их победили, то откуда берутся орды тварей?» Ветка опять тяжко вздохнула. Каверна казалась мертвой более 100 лет, если считать с момента истребления червей. Роботы-разведчики, спущенные на дно, ничего не обнаружили, кроме высокой концентрации агрессивных нанитов. А когда все забыли о произошедшем, на поверхности начали выбираться кровожадные твари, отдаленно похожие на сильно мутировавших людей. Сначала появлялось по несколько особей в год, потом больше. Если бы дети Зарканы сразу поняли, откуда лезут твари, то можно было их уничтожить. Но выяснилось это всего за 2 года до того, как на планете появились земляне. А когда военные вскрыли запечатанные проходы, ведущие вниз, оттуда поперли толпы тварей. Значит, ошибка в расчетах? Вместо полного истребления — возрождение и мутация? Нет, тут совсем другое. Биологическое оружие сработало на все 100. Но аналитики не учли, что эта планета — настоящая лаборатория цивилизаций древних, называемых предтечами. Видимо, каменные черви и порождающая их живая масса были одним из экспериментов, запрограммированных на определенные действия более 1 000 000 лет назад. А когда дети Зарканы уничтожили пробирку с одним из образцов, то нечто, находящееся глубоко в недрах планеты, учло новые вводные и запустило старт еще одного эксперимента. В итоге появился новый биологический вид. Кстати, за основу тварей взята ДНК зарканцев. Разве это возможно? Целая планета — лаборатория? И еще нечто в ее недрах, управляющее процессами больше 1 000 000 лет. Такие временные периоды у меня даже в мозгах не умещаются. Однако это так. Такого разнообразия биологических видов, как в океане Пандоры, почти нигде нет. Там настоящий кипящий суп из постоянно мутирующих существ. И всеми процессами управляет некий механизм, запрограммированный предтечами 1 000 000 лет назад. И это еще не все. Наша планета, являющаяся лабораторией, не одна, по расчетам наших аналитиков. Например, в этой галактике их более 10, а империя Аратан знает о местонахождении минимум 2 подобных миров. Все-таки не верится. Целая планета и 1 000 000 лет эволюционных экспериментов, пробурчал я недоверчиво. Ярослав, это далеко не самая грандиозная разработка одной из древних цивилизаций, появившихся во Вселенной за 1 000 000 000 лет до людей. Кстати, с одним из проектов предтечи мы все существуем в тесном симбиозе. Не понял. Тебе не кажется странным, что граждане империи Аратан, чьи изначальные цивилизации появились в разных частях галактики, так похожи друг на друга? Да у многих даже ДНК совместимы. К примеру, кардинально отличающийся цвет кожи, разное строение скелета или черепа не делает жителей разных звездных систем несовместимыми как вид. Ты хочешь сказать, что все мы тоже плод эксперимента? А ведь дед тоже говорил о чем-то подобном. По крайней мере, про древние цивилизации я точно слышал. Вот именно, мы плод глобального эксперимента. Кто-то решил заселить, по крайней мере, эту галактику почти одинаковыми существами, ответила девушка. Но как древние это сделали? Точных данных у нас нет, но по некоторым данным, гигантские живые корабли, называющиеся сеятелями, зародили ростки жизни в тысячах систем. А мы — это потомки выживших видов в процессе эволюции. И зачем древние посеяли жизнь? Задал я логический вопрос. А вот этого не знает никто. Патриарх Вари постепенно вышагивал за своими собратьями. Из-за этого казалось, что ящер двигается очень медленно. На самом деле скорость передвижения ящера была в районе 12 км в час. Выдав порцию информации, довольная собой ветка активировала магнитный диск и принялась гонять его по воздуху. Упражняясь в пилотировании своей железяки, девушка срубала грозди плодов и верхушки деревьев даже на расстоянии под сотню метров. А я наблюдал за ней и пытался переварить услышанное. Хотел позвать на помощь имплант, но тот по-прежнему находился в режиме инсталляции непонятных приложений. Таким образом, караван ящеров за следующие полтора часа прошел мимо темной проплешины, под которой находилась адская каверна. Затем звероловы взобрались на очередной холм, откуда открылся вид на степную часть долины. На открытом пространстве стали видны сотни полноводных ручьев, сходившихся в десяток быстрых речек, несущих талую воду в сторону озера. Мне удалось увидеть только кромку водоема, но, судя по протяженности берега, стало понятно, что южные озера по сравнению с этим просто мелкие лужи. «Это же целое море!» — произношу, с трудом сдержав эмоции. А это и есть одно из двух внутренних морей, находящихся в северной части континента. Мой отец называет их дочерними филиалами океана Пандоры со всеми вытекающими неприятностями. Одно жалко, сегментов древних существ на берегах озер найти невозможно, сколько ни копай вглубь. Зато здесь есть много чего интересного. И ящеров, патриархов, звероводы будут ловить именно на берегу? Я невольно вздрогнул, вспомнив, как пролетал на глайдере над открытой водой. Затем мысленно представил, что может водиться во внутренних морях. А еще хочется узнать, как именно протекает процесс ловли. Что-то мне не нравится идея Вариса быть приманкой на этой охоте.